26. Свет проникает в палатку через стены. Он серый. Дождь прекратился. Душно. Я обнаженный лежу на спальном мешке. Он расстегнут и лежит рядом с мешком Хадсона. Но Хадсон куда-то ушел. Его расстеленная для просушки одежда на месте. Делаю глубокий вдох. Я больше не девственник. Но сейчас я один. Пытаюсь вновь и вновь прокрутить прошедшую ночь в голове, но отсутствие Хадсона беспокоит меня. Отыскиваю в рюкзаке чистые трусы и надеваю их. Куда ушел Хадсон? Он жалеет о том, что мы сделали? Что мы сказали? И пытается где-то избавиться от лака на ногтях? Представляю, как он соскребает его до тех пор, пока ногти не начинают кровоточить, или вообще сходят, и сильно вздрагиваю. Если он занят именно этим, значит, наши отношения закончились. Может, это была всего-навсего игра? Еще одно обыденное дело для Хала, который каждое лето вырезает на дереве имя своего нового трофея. Или попытка испробовать что-то новенькое, и теперь он выбросит воспоминания об этом на помойку. Молния на палатке расстегивается, и я пытаюсь прикрыться спальным мешком, когда Хадсон просовывает голову внутрь. «О, ты уже в трусах?» – разочарованно спрашивает он. Я улыбаюсь. Я могу снова их снять? Неужели эти слова только что вылетели у меня изо рта? Всего одна страстная ночь, и вот я уже роковая женщина из некоего телефильма. Я веду себя совершенно неправильно. Он заходит в палатку и целует меня. Можешь сделать это через какое-то время. Я принес нам завтрак. Тосты и сливочный сыр. Он дает мне холодный тост, маленький пакетик с сыром и пластмассовый нож. Все то же самое, что мы берем в походы на каноэ каждый год. «О, но может...» Он достает из рюкзака маленькую бутылочку с антисептиком, бросает ее мне, и я пользуюсь им. Он снимает ботинки и садится на спальный мешок. У него в руке тост уже наполовину съеденный. Он улыбается мне, пока я пытаюсь намазать сыром свой тост. Начинаю есть. Он тем временем снимает рубашку и убирает в рюкзак. Потом снимает шорты и остается в синих боксерах. «Здесь душно, а снаружи тепло». Киваю, ем тост и смотрю на него. «Нам есть чем заняться сегодня. Карл говорит, в лесу должно быть много грибов», — сообщает он. «Наверное». «Хочешь поговорить о чем-нибудь?» «Я просто...» «Больше не девственник», — улыбается он. «Ну да», — киваю я и откусываю от тоста. «Но... кто мы теперь?» «О!» Его глаза становятся шире. «Я думал, мы опять стали бойфрендами, если ты этого хочешь». «Правда? Я всегда хотел этого, и... я люблю его. По крайней мере, я думаю, что люблю. Это трудно содрать с Хадсона все наносные слои и понять, как он относится к геям, к себе, к тому, что его родители научили ненавидеть, а бабушка пыталась научить любить. Он не простой парень моей мечты, каким я его считал. Он не просто тот человек, который собирается сделать так, чтобы мне было хорошо, потому что верит в лучшее в каждом из нас. Его убеждения меняются. Это я меняю их. Но для этого я постриг волосы и притворился, что люблю полосу препятствий. Так что он первый изменил меня. Смотрю на его ногти. На них нужно нанести еще один слой лака. Нужно было сделать это еще вчера вечером. «Рэнди?» Обращается он ко мне, и я понимаю, что какое-то время я хранил молчание. «Я просто пытался понять, кто ты, и кто, по твоему мнению, я?» «Не знаю, сможем ли мы когда-нибудь узнать друг о друге все. Но мне хочется попробовать. И как я сказал вчера вечером, я знаю о тебе достаточно, чтобы любить тебя». «Я тоже знаю о тебе достаточно, чтобы любить тебя», — улыбаюсь я. «Значит, бойфренды?» «Да. А теперь, лапонька, иди сюда. На твои ногти нужно нанести еще один слой лака». Он улыбается, достает лак для ногтей и встряхивает его, пока я ем, а потом протягивает мне руки, и я тщательно крашу каждый ноготь. Весь день был посвящен купанию в реке и помощи Карлу в поисках относительно сухих веток и сборе грибов и ягод. Их никто не ест, не проконсультировавшись с Карлом, после того, как 3 лета тому назад одну девочку из 12-го домика целый день рвало. И с такой же легкостью, с какой я вернулся в театр, я возвращаюсь к Хадсону. Впрочем, это не так. Но у нас такое впечатление, что ссоры и прошлой недели вообще не было. Нет, конечно, они были, но мы справились со всем этим. Теперь мы больше знаем друг о друге и любим то, что знаем. И мы ходим, взявшись за руки, красим ногти одним и тем же лаком, ну и все такое прочее. Мы целуемся, спрятавшись за деревьями или под водой, когда плаваем. Лежим на берегу, на песке, рядом с Брэдом и Джорджем, и Эшли, и Пас, и шутим, и смеемся, и стараемся объяснить, что такое музыкальный театр Хадсону, который говорит, что ему нужно это, ведь я разобрался со всем тем, что нравится ему. Итак, у нас осталась всего неделя, говорит он, держа мою руку в своей, когда мы лежим у воды. Ага, печально соглашаюсь я. Надо постараться не потратить ее зря. Верно. Так что теперь я займусь театром. Что? Ты 2 недели делал то, что нравится мне, и я могу неделю обойтись без полосы препятствий. Может, я буду заниматься спортом после обеда, если мне захочется подвигаться, но при условии, что это не пойдет вразрез с твоими желаниями, малыш. Ты ничего мне не должен. Хорошо. Тогда я сделаю это даже вопреки твоему желанию. Но я присоединяюсь к постановке спектакля. Я буду двигать декорации или попробую танцевать, или займусь чем-то еще. Я смеюсь. А как насчет того, чтобы остановиться, пока не поздно? Окей. Я просто хочу проводить время с тобой. Знаю. Кладу голову на его плечо. Но последняя неделя репетиций – безумная неделя. Мы называем ее адской. Значит, я не буду видеть тебя, хмурится он. Мы улучшим время, обещаю. Он улыбается и целует меня. Вечером мы жарим грибы и опять же хот-доги, но дождя нет, и потому нет и брезентового навеса над костром, и нам не приходится дышать дымом. И мы все поем, и пьем прохладительные напитки, и рассказываем анекдоты, и смотрим на огонь до тех пор, пока он не гаснет. Мы все счастливы, и чувствуем себя одной семьей. Когда солнце садится, мы с Хадсоном идем в нашу палатку. И не успев даже застегнуть ее, начинаем страстно целоваться. Можно было подумать, что занятие сексом утихомирит меня, но я хочу его еще больше, и я опускаюсь на колени и меньше чем за минуту справляюсь с его ширинкой. «Может, сегодня», — говорю я, стягивая с него шорты и целую его бедра через трусы, — «ты будешь наверху?» «Я бы с радостью», — смеется он, — «но не сегодня, иначе перед этим тебе понадобится хороший душ». Я на минуту задумываюсь и, наконец, соображаю, что он имеет в виду. «И то верно», — с легким разочарованием соглашаюсь я. Он становится на колени рядом со мной и целует меня. «Но мы все еще много чем можем заняться». Я улыбаюсь, беру его за талию и, просунув руки в трусы, сжимаю его ягодицы. «Ну, если ты настаиваешь...» На следующий день, упаковав вещи и удостоверившись, что не оставили после себя мусора, мы направляемся обратно в лагерь. Мы остаемся в тех же лодках, в каких плыли к острову, но теперь каноэ с Хадсоном, Брэдом и Сэм держатся рядом с нашим, и мы громко обмениваемся шутками и поем, пока Конни не говорит, что наши лодки идут слишком близко друг к другу и что надо сохранять дистанцию. И мы послушно подаемся в стороны, а затем несколько минут спустя опять сближаемся. Когда мы добираемся до лагеря, все устремляются в бассейн, чтобы отбелить тело хлоркой и смыть с себя запах реки. И только потом принимают в домиках душ перед тем, как пойти на ужин. После ужина, понимая, что мы немного перебрали природы, нам показывают кино. С любовью, Саймон. И мы с Хадсоном держимся за руки и прижимаемся друг к другу, когда смотрим его. Затем мы немного ласкаем друг друга за моим домиком, пока я не слышу, как Марк кричит: «Отбой через 5 минут!» И мы желаем друг другу спокойной ночи. «Итак, ты, наконец, получил все, что хотел», — говорит Эшли, когда я вхожу в домик и спешу взять зубную щетку. «План выполнен. Счастливый конец!» «Концы!» — поправляет ее Джордж. «Он провел в палатке 2 ночи!» Я округляю глаза, но при этом улыбаюсь. «Да, похоже, все сработало». «И так оно и есть. Я должен быть счастлив. И я счастлив. Но в то же время и обеспокоен. В нашем распоряжении остается лишь адская неделя, а затем лето кончится, и Хадсон вернется к своим родителям. В реальный мир, где ему будут постоянно напоминать о том, что я не тот мальчик, с которым ему следует быть, что он достоин чего-то лучшего». Не в обычном смысле этого слова, потому что давайте взглянем правде в лицо. Это невозможно. Но в том смысле, в котором он привык употреблять слово «лучше». Достоин кого-то более похожего на натурала, более одобряемого, более безопасного. Действительно ли он изменился? Или это похоже на постоянную битву, в которой я сражаюсь за него и в которой не буду играть заметной роли следующие 11 месяцев? Смотрю на Марка. Он держит руку на выключателе и ждет, когда мы уляжемся в койке. Думаю, да. Как и всегда, адская неделя оправдывает свое название. Все требует доведения до совершенства. И неожиданно возникают две дюжины новых проблем. Световые фильтры плавятся, Джен неожиданно забывает слова Рози, а кардебалет танцует как-то неуклюже. «Мы что, прокляты?» – однажды вопрошает Марк у всей театральной команды, прежде чем рвануть на улицу, чтобы позвонить своему психотерапевту. «И все же я люблю все это. Хаос, энергетику. Может, потому что я фанат театра, благоденствующий в закулисном хаосе. А может, потому что Хадсон сидит в зале, и каждый раз, когда я начинаю испытывать стресс, словно чувствует это и немедленно оказывается рядом со мной. Его рука покоится на моем бедре, и он говорит, что не очень хорошо понимает, что к чему, но все смотрится прикольно, или же удивляется тому, как разное освещение меняет настроение той или иной сцены. Для него здесь все новое, и единственное, что он хочет, так это поддержать меня. Я действительно везучий». И мы с ним разговариваем. В перерывах между сценами, за ужином, действительно разговариваем, и он стремится узнать у меня, Рэнди, о моей любви к музыкальному театру во всех деталях. Почему я не пользуюсь подводкой? Я как-то ткнул ею себе в глаз. Когда я впервые накрасил ногти, в первую же неделю в лагере, я попросил Джорджа сделать это для меня. А вне лагеря, когда мне было 13, стащил лак у мамы, а она застукала меня, рассмеялась и сказала, что это так странно видеть мальчика с накрашенными ногтями. И добавила, «Ну, если это делает тебя счастливым». Мы разговариваем о пристрастиях Рэнди, и он слушает, и ему нравится все, что я говорю. Я рассказываю ему о первой нашей неделе, о том, как мы разговаривали с ним ночью. Он не помнит этого, но говорит, что запомнил ту ночь, потому что с тех пор стал крепко спать. А теперь он знает, что это произошло благодаря мне. Эшли отдает мне фотографии, сделанные подводной камерой. Те, что сняты под водой, оказались расплывчатыми, но есть одна хорошая фотография, на которой Хадсон целует меня в щеку над водой. И я прикрепляю ее к стойке кровати, чтобы смотреть на нее, когда готовлюсь ко сну. Хадсон даже начинает помогать гримировать участвующих в спектакле актеров. Тут, возможно, сказывается мышечная память или еще что, но он рисует лучшие кошачьи глаза из всех, что я когда-либо видел, и к тому же очень быстро. И он вносит некоторые изменения в грим, и в результате ребята выглядят просто фантастично. Гадаю, а походила ли его бабушка в какой-то степени на сценический персонаж? И стоит ли она у него перед глазами, когда он смотрит репетиции спектакля? Он даже умудряется стащить синий карандаш для глаз и начинает пользоваться им. И у него теперь кошачьи глаза. Ничего особо театрального. Но меня делает счастливым то, что он не только нашел свое место в театре, но и словно всегда подсознательно намеревался быть с нами. Это похоже на мое всегдашнее стремление к режиссуре. Разумеется, в дополнение к игре на сцене. Однако мне плохо из-за того, что я провожу с ним слишком мало времени. И особенно плохо то, что мы опять спим в домиках и не можем остаться наедине. Во вторник он уговаривает меня улизнуть и отправиться в то волшебное место, откуда виден наш лагерь. И мы не уделяем никакого внимания прекрасному виду до тех пор, пока не ополаскиваемся водой из бутылок и не мчимся в театральный домик. И Марк при виде нас закатывает глаза, потому что мы являемся на репетицию с опозданием. «Не могу дождаться твоей встречи с моими родителями», — говорит мне Хадсон после ужина, держа меня за руку. «Хочу показать им, каким счастливым ты меня сделал». Я улыбаюсь так широко, что губам становится больно. «А ты познакомишься с моими родителями». Но меня беспокоит предстоящая встреча с его папой и мамой. Беспокоит меня то, как они, по его словам, могут отреагировать на накрашенные ногти Брэда. Возьмут, да не разрешат сыну приехать сюда следующим летом. Смотрю на наши руки. Их по-прежнему украшает пурпурный лак, но он уже порядком облупился. Мне нравятся его руки, нравится смотреть на них и любоваться одинаковым лаком на наших ногтях. Нравится ощущать его руку в моей, но мне очень не хочется, чтобы ему было больно. После ужина мы опять идем в театральный домик, чтобы прогнать несколько сцен. Я сижу рядом с Марком в зрительном зале, а Хадсон тем временем находится на сцене, помогает гримировать играющих в спектакле ребят. «Могу я спросить тебя кое о чем?» — обращаюсь я к Марку в перерыве между песнями. «Сейчас не лучшее время для этого, Рэнди, но давай по-быстрому». «Родители Хадсона. Им не нравится, когда он ведет себя по-женски. Как думаешь, мне следует сказать ему, чтобы он снял лак с ногтей перед их приездом? И, может, мне тоже следует это сделать?» Марк фыркает. «Ты должен быть собой, и он должен быть собой. Ты помог этому мальчику выбраться из его скорлупы, и он определенно теперь чувствует себя более счастливым. Я очень рад за тебя, но я не знаю, что происходит в его семье. Мой совет – нужно всегда оставаться собой и ни перед кем не извиняться за это». Я откидываюсь на спинку стула. «Правильно. Это правда. Это хорошо. Спасибо». Он, наблюдая за происходящим на сцене, похлопывает меня по ноге. «Но все же тебе нужно поговорить с Кони. Она знает его родителей». «О». Я хмурюсь, потому что это будет нелегко, но потом принимаю решение. Я могу пойти поискать ее прямо сейчас? «Конечно, конечно, просто...» «Послушайте, смена декораций должна происходить быстро! 3 часа тому назад у вас это получалось вдвое быстрее! Что происходит?» Я улыбаюсь. Марк слишком занят, чтобы посоветовать мне что-нибудь дельное. Встаю и выхожу из домика. Ребята на улице играют в салочки, бегают и стараются поймать друг друга в свете фонариков. Кони одна из судей, и я нахожу ее на краю футбольного поля. «Где твой фонарик, Рэнди? Или ты сегодня в театре? Я слышала, спектакль в этом году будет что надо». «Да», улыбаясь, киваю я. «Но я хочу о чем-то поговорить с вами». «Давай». Она поворачивается ко мне. «Все окей?» «Я беспокоюсь из-за Хадсона». «Почему?» «Из-за его родителей. Вы знакомы с ними, верно?» Кони кивает. «Я общалась с ними в конце прошлого лета, и я немного знаю о том, как Хадсону живется дома из разговоров с ним». «Значит, вам известно, что мы с Хадсоном вместе, так?» Кони смеется. «Это известно всему лагерю, Рэнди». Я краснею, радуясь, что в темноте этого не видно. «Окей, вы, наверное, видели, что он красит ногти, и знаете, что он теперь работает в театре». «Да, ранняя любовь способна изменить человека. И, на мой взгляд, все это очень мило». «А как насчет его родителей? Они способны разделить нашу точку зрения?» Кони вздыхает. «Я собиралась поговорить с ним в субботу», – тихо говорит она, садясь по-турецки на траву, – «и я сажусь рядом с ней. Знаешь, я бы хотела дать ему больше времени побыть здесь. Вот почему мы придумали это место, место, удаленное от мира. Ты смотрел «Западное крыло»? Вряд ли ты слишком молод. Вдали от цивилизации, таково это место. Вот только под словом «цивилизация» подразумевается мир натуралов. Здесь безопасно. Здесь вы можете быть самими собой и иметь детство, какое не можете иметь где-то еще». Она делает глубокий вдох и медленно выдыхает. «Вот только всему свой срок». «Окей. Ему нужно снять лак. И если он собирается представить тебя родителям как своего бойфренда, то это нужно сделать и тебе. Тебе придется снова стать Далом». «Но разве не лучше просто быть собой и гордиться этим?» «Здесь? Конечно. Только так. А за пределами лагеря? Сначала нужно обеспечить свою безопасность. Вы еще дети. Хадсону нужно, чтобы родители кормили его, одевали, чтобы они не вышвырнули его из дома и не били его, или не проклинали, и не послали бы его в конверсионный лагерь. Ему нужно, чтобы они отправили его сюда в следующем году. И это означает, что он должен быть таким, каким его хотят видеть». «Но они же его родители. И они разрешили ему поехать сюда». «Им этого не хотелось. Я всегда чувствую себя счастливой, когда вижу его имя в списке отдыхающих. Не знаю, как ему удается убедить их, ведь они не любят наш лагерь». Я понимаю, о чем она. Бабушка заставляет их чувствовать себя виноватыми, даже лежа в могиле. «В воскресенье ты сам все увидишь. Увидишь по их глазам, что им кажется, будто они оказались на вражеской территории. Мы не такие, как они. Мы не они. Может, мы вообще не люди? Хадсон, конечно, человек, потому что он их сын. И благодаря одному этому он в их глазах не выходит слишком далеко за пределы того, каким они считают он должен быть. Мужественным, маскулинным». Каких только бессмысленных слов люди не придумывают для обозначения тех норм поведения, которые одобряют. Она прислоняется к дереву и начинает рассеянно выдергивать траву. «Я не совершала каминг-аут, пока мне не исполнилось 27. Знаешь, я повредила ногу и понимала, что моей карьере пришел конец, и чувствовала облегчение по этому поводу. Потому что теперь я могла открыться. Но до этого я все-таки невольно открылась своему тренеру. Много лет назад, 19, однажды он зашел в гостиничный номер, а на мне была юбка. Увидев ее в магазине, я не удержалась и купила. Она была просто прекрасна. Из синего шелка, деграде. У талии шелк был светлее, чем внизу, струился подобно мечте. Он сорвал ее с меня и порвал в клочья. Я пыталась объяснить, что чувствовала всегда. Но он сказал, что я не могу быть такой. Он сказал, что если я хочу носить женскую одежду, когда этого никто не может видеть, то это в порядке вещей. Но я не имею права делать этого в присутствии других людей. Я не могу быть женщиной, говорить, что я женщина, и делать то, что мне кажется правильным. Не могу иметь более длинные волосы, более длинные ногти. Я должна уметь держать себя в рамках, как взрослый человек. А все остальное... Он назвал это альковными штучками. И сначала я не поняла, что он имеет в виду, а потом до меня дошло. Что он счел, будто мои пристрастия имеют отношение к занятиям сексом. Она делает паузу. Я не должна была рассказывать этого ребенку из лагеря. Марк рассказывал вещи похуже. Нет-нет, у всех все по-разному. Ни одна история о каминг-ауте не похожа на другую. И ты уже открылся, и Хадсон тоже. И гей – это не то, что трансгендер. Гендерная некомфорность – не то же самое, что трансгендерность. Тебе это известно. Но я хочу сказать, что можно просто быть открытым геем, а можно быть таким открытым геем, который чем-то раздражает натуралов. В глубине души я могла знать, что я женщина, но не должна была вести себя в соответствии с этим. Хадсон может понимать, что он гей с лаком на ногтях и подведенными глазами, способный сделать кого угодно на полосе препятствий и выглядеть при этом просто сказочно. Существуют разные степени открытости, и ты должен открываться настолько, чтобы быть в безопасности. А что именно безопасно, зависит от того места, где ты находишься и с кем. Я не могла позволить себе такой роскоши, но я взрослая. Нельзя сказать, что внешний мир безопасен для меня, но родители не могут вышвырнуть меня из дома, так что Хадсону нужно определить ту степень безопасности, при которой ему будет комфортно в присутствии родителей. Я киваю. Это... Я думаю, меня беспокоит именно это. Я снова ложусь на траву. Я могу поговорить с ним, убедить его снять лак. Нет, с ним должен поговорить я. Мне вовсе не хочется этого, но другого выхода нет. Просто помни, Рэнди, он твой бойфренд, а не твой товарищ по лагерю. Ты не должен учить его, как быть геем. Я смеюсь. Я не учу его этому. Геи все разные. Ты знаешь, что я имею в виду? Он должен быть собой. Знаю. Я просто поддерживаю его. Ведь мы должны оказывать поддержку друг другу, даже не будучи бойфрендами, верно? Верно. Она встает и отряхивает землю с коленок. Ты хороший мальчик, Рэнди. Дай мне знать, если тебе понадобится помощь в разговоре с ним. Спасибо. Возвращаюсь в театр и вхожу туда как раз в тот момент, когда мимо одного нового мальчика из кардебалета пролетает мешок с песком и падает на сцену с таким громким стуком, что все ошалело замолкают. «Мы прокляты!» – кричит Марк. «Кто-то из вас произнес вслух название шотландской пьесы? Или сказал, что это будет наш лучший спектакль? Или «Держу пари, что в этом году никого не ударит по голове мешком с песком?» Или «Держу пари, Марка не хватит удар в этом году?» Ну? Кто-нибудь из вас говорил нечто подобное?» Все молчат. «Выйдите на улицу, три раза повернитесь вокруг себя и сплюньте!» Я стараюсь не рассмеяться. Нахожу Хадсона за кулисами. Он смотрит на паникующих ребят, не зная, как помочь им. Беру его за руку и вывожу из домика, потом целую и ложусь на траву. «Ты должен снять с ногтей лак», — говорю я. «Мы оба должны сделать это». «Ни за что, малыш», — отвечает он так, будто ждал этого разговора. «Мне плевать на то, что подумают мои родители». Беру его лицо в руки. Он так прекрасен, и сейчас прекраснее, чем когда-либо еще. Я рад этому, но снять лак все же придется. И тебе, и мне. Иначе они могут не отпустить тебя сюда следующим летом. Хадсон смотрит на свои ногти. «Но он напоминает мне о тебе». Его голос дрожит от подступающих слез. «О нас!» «Для того, чтобы помнить друг о друге, нам вовсе не необходим лак, разве не так? Мы станем переписываться и болтать в видеочате, и я отправлю тебе ссылку на все мюзиклы на Нетфликсе, которые ты должен посмотреть». «Потому что тебе нужно совершенствовать театральное образование». Он смеется, но коротко и печально. «У меня такое чувство, что теперь, когда я знаю, кто я есть, по крайней мере, знаю об этом больше, чем прежде, то не должен больше прятаться. Такое вот клише, верно? Но...» Он вытягивает руки. Лак поблескивает на его ногтях. Это я. Каждый раз, когда я теперь вижу свои руки, то испытываю такое ликование, словно перелетаю через яму для арахисового масла или забиваю гол. Каждый мой палец – это победа, напоминающая мне о том, кто я такой, о том, что я особенный. И потому я не хочу расставаться с привычкой красить ногти. Киваю и беру его за руку. Если я чему и научился этим летом, так это тому, что лак для ногтей не делает меня мной. Конечно же, с ним я чувствую себя в большей степени собой, даю знать окружающим о том, кто я есть, и горжусь этим. Но даже когда я перестал красить ногти и начал называть себя Далом, я все же оставался в глубине себя Рэнди. Не думаю, что перестал бы быть им, даже если бы постарался. Я знаю. Он сжимает мою руку. Ведь я полюбил Рэнди. И это не означает игру в прятки. Это роль, которую нужно сыграть перед публикой из двух человек, перед твоими родителями. Тебе необходимо играть эту роль только перед ними, но ты по-прежнему ты. Лак для ногтей, тени для век, свирепые кошачьи глаза – все это останется при тебе. Только вот на время притаится, ожидая того момента, когда сможет вновь обнаружить себя. И ты будешь давать ему волю в моем присутствии. Со мной ты всегда можешь быть тем, кем хочешь быть. Он берет мои руки в свои, и наши пальцы переплетаются. Окей. Но не раньше субботы. И лак с моих ногтей снимешь ты. О, и есть одна вещь, которую нам нужно сделать прежде всего. В субботу вечером репетиций у нас нет. Всем дается возможность отдохнуть перед завтрашним спектаклем. Мы с Хадсоном идем к тому дереву в лесу, на котором вырезаны сердечки и имена. И с помощью ножа из домика Ир вырезаем новое сердечко, а в нем наши имена. Рэнди и Хадсон. А не Хал и не Дал. Хадсон очень настаивает на этом. Мы больше не они. А затем с руками, липкими от древесного сока и коры, направляемся к скале. Нашей скале. И смотрим оттуда на лагерь. «Окей», — говорит Хадсон, держа мою руку и болтая ногами над пропастью. «Я готов». С помощью ватных шариков и жидкости для снятия лака, одолженной мне Джорджем, мы словно раздеваем друг друга в другом смысле этого слова. А затем, не разнимая рук, лежим на траве и смотрим на звезды. А в воздухе витает химический запах жидкости для снятия лака. Я подумывал о том, чтобы улизнуть из дома, купить косметику и попрактиковаться в нанесении макияжа у себя в комнате. Думаю, мне пойдут тени для век. «Тебе пойдет все», — уверяю его я. «Но разве твои родители не заходят к тебе в комнату?» «Заходят», — вздыхает он. «И шарят в твоем компьютере?» «Не думаю. Тогда поищи какие-нибудь видео, обучающие нанесению косметики. Посвяти целый год подбору твоих любимых цветов, и следующим летом я привезу тебе все, что нужно». Он крепче сжимает мою руку в темноте, словно боится отпустить ее. И я понимаю его. Со мной происходит то же самое. Над нами яркими блестками на черном бархате сверкают настоящие звезды. Это как вечернее платье дрэг-квин. Звезды за много миль от нас, я знаю, но кажется, будто бархат обволакивает нас. «Я боюсь того, что тебя не будет рядом со мной целый год», — говорит он. «Боюсь потерять себя или вновь обратиться. Этого не произойдет. Я знаю, что говорю. Ты не можешь однажды проснуться и сказать себе: «Я знаю, что это не я, но тот, кем должен быть». Когда уже будешь знать, что все пытаются заставить тебя думать так». «Ты уверен?» «Я не уверен, но не признаюсь в этом». «Я буду с тобой всегда, когда тебе это будет нужно. Пошли мне сообщение или электронное письмо, или даже позвони». Он кладет голову мне на грудь. «Но я буду так скучать по тебе». «Я тоже».